Ясно же было, что убила она этого мужика в другом месте. Так же не бывает. Убила, тела нет, кофе пила, чашек нет, на вазе следов нет, на полу крови нет. А я, кретин, глядя в ее наивные глаза, все это кушаю и еще причмокиваю от удовольствия. Пропылесосил, паркетик протер тряпочкой, просто беру добрых услуг. «Бойскаут! Мать Тереза!» Реми застонал от испытанного унижения. «Да», — сочувственно произнес Кис. Убийство было преднамеренным. И вся эта история с попыткой изнасилования — вранье. Только я одного не усек. Зачем ей надо было тащить тебя в квартиру, если преступление было совершено в другом месте? Если бы она тебя использовала на месте преступления с целью уничтожить ее следы, я бы понял. Но убийство было совершено не в квартире, там нет следов, там нет ничего тяжелого, чем можно было бы всерьез оглушить. Так зачем она тебя туда притащила? Ты знаешь, она не тащила меня в квартиру, я сам настоял, как последний придурок. Труп решил помочь вынести. Разыграла. — убежденно сказал Кис. — Она сама тебя подвела к этому предложению. Разжалобила рассказом о попытке изнасилования. Сказала, что труп там лежит до сих пор. Ты и попёрся. — Но только зачем ты ей понадобился? Вот что я хочу понять. Отпечатки стереть? Она в этой квартире бывала, раз знает ее хозяина. Она его знала, раз убила и утопила. И отпечатки ее там, безусловно, есть, но она могла стереть их 100 раз без тебя. Для такой ерунды ей не нужен профессионал. Что ее могло еще беспокоить в квартире, если квартира не является местом преступления? Реми посмотрел на Алексея. «Знаю». «Понял. Вот зачем. Ей нужно было что-то забрать из квартиры. Какую-то улику. Вещь, которая могла указать на нее. И меня использовала как средство для открывания замков, как вульгарную отмычку. И пока я там корячился, ползая по паркету, она прихватила то, зачем пришла». «Очень возможно. По крайней мере, это объясняет ситуацию. Ну, а она-то что тебе сказала?» Опять стала врать, что никого не убивала и все это придумала. Дальше я не дослушал. «А ты знаешь, — задумчиво проговорил Кис, — если мы с тобой на верном пути, и она воспользовалась твоей помощью, чтобы попасть в квартиру, то вполне могло быть и так, что она действительно никого не убивала». Он едва заметно улыбнулся, увидев, как встрепенулся Реми. «Она, несомненно, знает убитого, — продолжал Кис, — забавляясь оживлением в лице приятеля, сменившим угрюмую и подавленную мину, и, несомненно, знает, что его убили, и решила, тут ты, я думаю, прав, забрать какую-то вещицу из его квартиры, чтобы его имя не связывали с ней. Сам посуди, как ей было сбросить тело?» Реми вскочил. «Я идиот. Ты прав, Алексей, ты прав. Вот проклятие! Эмоции — враг рассудка. Какую я глупость сморозил. У меня голова совершенно выключилась, это же ясно. Подстеречь его на улице, оглушить чем-то по голове, притащить это тело к реке, перевалить через парапет набережной. Она! Ты бы видел ее хрупкую фигурку. И главное, раздеть мертвеца — это не женский ход мышления, это дело профессионала или хотя бы мужчины, а я — кретин. Кис улыбался, глядя на бурную реакцию Реми. «Ты бы видел ее», — заметил Реми ироничный взгляд друга, — «ты бы глянул в эти глаза, у самого бы крыша поехала». «Надо бы увидеть», — заметил Кис, — «объясниться». «Сейчас же». «Можно ее позвать сюда?» 10 вечера. Кис с сомнением покачал головой. «Давай завтра». «У меня нет завтра. Я через 2 дня улетаю. У меня все сию минуту. Прошу тебя, вот ее телефон. Позвони, объясни, как доехать. Пусть возьмет такси. Я встречу внизу и оплачу. Или я сейчас сам за ней поеду». Алексей покачал головой и набрал номер. Ксении, однако, дома не было. И вежливый мужской голос продиктовал номер ее сестры, у которой Ксюша находилась в данный момент. К телефону долго не подходили, но Кис был упрям, и едва ли не на 10-й гудок трубку сняли. У телефона оказалась ее старшая сестра по имени Александра, сообщившая приятным, хрипловатым голосом, что Ксения не совсем хорошо себя чувствует, в связи с чем к телефону не подходит. Кис не без удовольствия стал объясняться с приятным голосом. После всех извинений от имени и по поручению, после всех кто, почему, куда и когда, он сообщил Реми. «Едут Ксюша и ее сестра». Реми, следуя указаниям Алексея, разыскал кофеварку, кофе, сахар и занялся приготовлением кофе, а Кис бросился убирать свою постель и складывать диван-кровать. Глава 6. Девушки вошли. Кис, при виде еще припухшего от недавних слез лица Ксюши, понял Реми. Понял быстро и очень ясно, что потянуло француза к этой девушке. Он за границей бывал не раз и чувствовал тот выгодный контраст, который Ксюша представляла с западными женщинами и от которого могла растаять добрая половина мужского иностранного населения. Реми при виде еще припухшего от недавних слез лица Ксюши испытал мучительное раскаяние, не менее мучительную жалость и все так же не менее мучительную радость снова увидеть эти чудные глаза. Кис при виде Александры подумал коротко. «Если бы это осталось у меня, я бы... И вообще что-то давно у меня женщины не было. Работа проклятая, жить не успеваешь». Реми при виде Ксюшиной сестры подумал еще короче. «Журналистка». Ксюша глянула на обоих мужчин настороженно. Вдруг снова начнут. Александра холодным взглядом окинула обоих. Характеристики были не слишком лестными. Алексей похож на ловкую лохматую обезьяну, устройство рук и ног, которое наводило на мысль о дереве, за которое она вот-вот уцепится и быстро-быстро полезет наверх. Отчего-то на мгновение она представилась самой себе этим деревом. Реми ей показался вовсе не таким уж привлекательным, как описывала его Ксения. Довольно приятное, но какое-то слишком гладкое, слишком стандартное лицо, как почти у всех иностранцев. На таких не выражаются чувства и мысли, и она такие лица не любила. Впрочем, что любила Александра? Кого любила Александра? Но это ее проблемы, и другим о них знать ни к чему. А Ксюша? Пусть радуется жизни, пока молодая и глупая. Александра старалась не мешать сестре любить все и всех. Может, Ксюше больше повезет, чем ей. По крайней мере, Александра любила свою сестру. Сели вчетвером в кружочек. Девушки рядышком на диване, мужчины на стульях. Кис заторопился на кухню за кофе. В течение нескольких минут никто не проронил ни слова. «Давайте договоримся», — нарушил тишину Кис, ставя кофе на столик. «Говорить правду, иначе смысла в нашей встрече нет». «Мы для этого и пришли», — сухо сообщила Александра. «Вот и чудненько. Вопрос первый». «Погодите», — перебила журналистка. «Вопросы потом». «Сначала дайте нам объяснить». «Нет уж, извольте сначала ответить на вопрос. Ксения, вы убили этого человека?» «Нет», — вскинула на него глаза Ксения. У нее и вправду чудные глаза. «Но у старшей-то, у старшей! Если у этой чудные, то у той просто магические».